Встает вопрос, а почему я так спешно покидаю мир, где поздний союз? Кто меня так напугал? Все довольно просто. У меня очень хорошее оборудование порталов, не чета тем сделанным на коленке, что забрал слива. Оно очень чувствительно, и в этом мире заметные помехи идут, иногда даже вырубая портал. Да, пока настройки нормальные не сделал, так и было. И выяснил, что в этом мире через портал работаю не я один. Конкуренты объявились. Уверен был, что это Артем Райнов, выжил и смог собрать оборудование. Грубое. Оно мне все настройки сбивает. Однако я подключился к чужому порталу и понял, что нет, тут точно не Райнов. Там вообще не люди были. Непонятные мохнатые твари, вроде Вуки Чубакка из «Звездных войн». Тоже в шоке был. И самое интересное, они воровали людей порталами. Меня это заинтересовало. Что у них за оборудование, чтобы через порталы живые проходили? Вот подключение к ним и дало понять. Не живые, людоеды они. И еще через сутки изучения их жизни, канал пробил в их мир через их же портал. Понял, что до создания порталов им очень далеко. Не настолько они и умны. Технологии невысоки, скорее всего сперли у кого или повторили технологи. В их мире уже в космос вышли, вполне могли. И думаю сперли, оборудование не похоже на то, что те создавали. Вообще нечеловеческим от них веяло, жутким. Хотя это были четыре колонны из зеленоватого металла испещренными рунами. Если бы был магом, проверил бы на магию, хотя руны мне не знакомы. Потом тут же в стороне разделочные столы, людей на них и разделывали пока теплые. Дальше мясо шло уже по клиентам, как я понял. Столы и дополнительное оборудование, явно поделки мохнатых и не вписывались в то, что я наблюдал. Точно украли. Так что отправил порталом, к ним в зал подземного бункера, ядерный заряд. Спер у военных Франции. Рванет через секунду после заброса. Это привет от меня. А тут из портала за момент до его закрытия, от колонн такая волна пошла. Думаю, система безопасности сработала. У меня волосы колечками свернулись от напряжения, повисшего в воздухе. Не знаю, что это было, но меня достало. Я там на полу в позе эмбриона потом полчаса лежал, скулил. Никогда так страшно не было. Ну и на всякий случай ушел на перерождение. Если меня будут искать, то в прошлом мире. А я за мохнатыми следить из любого мира смогу. Просто заряд точно рванул, бункер уничтожен. Я проверил потом, собравшись с духом и силами. А помехи в том мире Союза не прекратились, что и насторожило. Значит, еще есть портал и искать его у мохнатых лучше, находясь в безопасном месте, в другом мире. А то мало ли те на меня выйдут, как я на них. Я же всех возможностей их порталов не знал. Так что я почти сразу очнулся после того, как меня накрыло разрывами граната ТАКС, и вскоре подскочившие духи расстреляли в упор. Очень я их разозлил. Погиб я от пули в голову, да еще нашпигованный осколками. Однако я доволен, хорошая драка, 40 точно завалил, мы час по ущелью бегали, играли кто кого, потому и злы были. А очнулся я, захлебываясь ледяной водой, соленой, морской, в каком-то тесном помещении. Откашливаясь, 2 литра из меня вышло, ухватился за торчащую железку, голова болела и зрение плавало, да и не видно ничего вокруг, темнота серьезная. Я и железку-то нашел, больно ударившись по ней рукой. Судно или что это, внутри которого я оказался, скрипело всем чем могло, и явно тонуло. Тут удар, от чего все сотряслось. Черт, это снаряд, по судну кто-то бьет. Если судно пойдет ко дну, мне хана. Даже если активирую руну на руке, хранилище не успеет пройти запуск. Меня раздавит на глубине, хотя смотря какая глубина. Впрочем, судно находилось в одном положении, и пока вроде тонуть не собиралось. Так что начал ощупывать помещение, стараясь определить, где я, и найти что-то острое, чтобы распороть руку и активировать руну. Непонятно, на каюту не похоже, больше на машинный отсек. Место управления, множество тумблеров, разных устройств. Самое интересное, тщательно ощупав свою форму, понял, что на мне китель мичмана русского императорского флота, на плечах эполеты, а на ремне кортик. Я такую форму несколько недель носил, уж запомнил. У меня сразу все сложилось, русско-японское. Интересно только какое время, знаете, вот это перерождение меня устроило. Дважды на этой войне был, и как-то скомканно там все закончилось, незавершенность не нравилась, и я решил, раз Бог Троицу любит, вот тут уж оторвусь. Вот только я уже руки и ноги чувствовать перестал, вода ледяная, как бы не замерзнуть, поэтому нащупал дверь, смог открыть ее и, оказавшись в коридоре, стал подниматься по нему. Заметный подъем был, тем более там светили, что-то вроде фонарей, голоса слышались. Вода уже по пояс была, я шел шатаясь, когда меня осветили. «Ваше благородие, как вы? Ты кто?» Головой ударился, ничего не помню. «Так я кондуктор Власов, из машинной команды. Я с вами 3 дня назад ездил на склады, запчасти получать для носового орудия нашего ретвизана. Не помню, хотя уже начал разбираться. Похоже, первый день войны, когда японцы ночью внезапно атаковали, без объявления войны и самоходными минами повредили 2 русских броненосца и крейсер. Вот на одном я и оказался. Никак памяти лишились, ваш брать», — запричитал кондуктор. Я начал заваливаться, рука которой упирался о переборку подломилась, сознание куда-то улетало, а 2 матроса подхватили меня и понесли наверх. Больше ничего не помню. Я стоял у ростового зеркала и поправлял лацканы нового мундира, глядя, как он сидит, портной, что суетился рядом, все поправлял, говоря, как отлично сидит форма. В принципе, действительно отлично на мне смотрелся. Вот так, изучая свое теперь новое изображение в зеркале, а был я невысоким, щуплым и чуть картавым брюнетом с зелеными глазами, кстати, миловидный, была своя изюминка, и вспоминал, как эти 3 недели прошли. Да, в госпитале я 3 недели провалялся с сильной простудой и высокой температурой, сказалось купание в ледяной водичке. А так все верно, попал в тело в день начала войны. Причем, мичман Воронов не состоял в личном составе броненосца «Ритвизан», он там проводил ремонтные работы в составе ремонтной группы, и вот попал под удар. Почему работы ночью ушли, не знаю, видимо, от сотрясения при попадании самоходной мины тот ударился головой, ну а дальше так вышло, что в теле очнулся я. Да, голова и сейчас побаливала, но уже не так, как в первые дни, тем более в паре с простудой. Не очень приятное время было. Пока же, закончив принимать мундир, портной не давал подумать своими разговорами и вопросами, тот забрал, доделать мундир, вечером готовый принесет. Я устроился на своей койке, у меня была 4-местная палата, но 3 других койки пусты, офицеры сейчас в соседней палате. Там партия в покер шла. Посмотрев на свежий шрам на левой руке, всего 10 дней как сняли швы, я вздохнул и, закинув руки за голову, вот так лежал и вспоминал. Все-таки я был прав. Был удар от того инопланетного портала, и пусть я проверил себя всеми амулетами, но только когда сбежал на перерождение, убедился, что меня все-таки чем-то неизвестным достало. Я был чист. Даже хранилища на кости не было. Всю руку распахал бритвой, искал след на кости руны активации, но было пусто. Потом долго врачей убеждал, что не самоубийством хотел жизнь покончить, а руки дрожали от слабости, вот и полоснул случайно. И вообще руки режут поперек, и у кисти, а у меня вдоль и ближе к локтю. С трудом, но убедил. У меня не было истерики или нечто подобного. Моя жизнь прошла прекрасно, есть чему позавидовать, что проанализировать, но я не сильно расстроился. Мы смертны, и конец нашей жизни рано или поздно бы подошел. Тем более я окончательно не умер. Последняя жизнь, с попаданием в тело этого несчастного мичмана, у меня еще есть. Так чего печалиться, это все переваривал, пока от простуды отходил, контузии, и вот лечили рану на руке. За 3 недели в принципе неплохо поправился, но меня планировали подержать еще некоторое время. Понятно, что я держался версии потери памяти, да и убедились, что помимо травмы раны у меня еще и это. Тем более действительно голове досталось, а попал я в дворянина Тверской губернии, мичмана Игоря Олеговича Воронова. Мои вещи из квартирки, где Игорь снимал комнату с 2 офицерами, принесли сюда, в палату, вот и изучил. По моей просьбе в штаб флота, он тут в Порт-Артуре находился, мне предоставили всю информацию по моему новому телу, что удалось добыть. Я еще письма родных прочитал, все бумаги в вещах изучил и вот что выяснил. Дворяне Вороновы довольно большое семейство, имели 2 неплохих поместья, не имеющих общих границ, но так как Игорь из 6 детей самый младший сын, еще и на приданное 2 дочкам копилось, ему ничего не досталось и не достанется, все страшим уйдет. Я сам считал, что это правильно. Вороновы издревле служили в армии, все братья там служат, а тут Белая Ворона, первый морской офицер в их семье, что точно вызвало недовольство среди старшего поколения Вороновых. Его даже отрезали от тех немногих денег, что присылали, и приходилось даже самому зарабатывать, решал задачки для сокурсников, отчего в отличники выбился, надо же знать тему, потому как стипендия была мала. Игорь был даже рад, что отправили на Дальний Восток. В его вещах, в двух дорожных сумках, я нашел и метрику, с выпиской из церковной книги о рождении, паспорт дворянина, причем, могу по нему ездить за границу. Патент военно-морского офицера и патент штурмана международного образца. Не нашел только аттестата из гимназии, а денег всего нашел на 87 рублей ассигнациями и 2 рубля монетами. Впрочем, контактов с семьей он не терял, получал письма от братьев и сестер, тетушек, сам писал, но с родителями особо не общался, и в письмах, если и поминал о них, то с прохладцей. Жаль, не знаю, что этому послужило, явно какой-то скандал. Намеки были, но информации по этому не нашел. Далее, прибыв в Порт-Артур к началу зимы 1903 года, за несколько месяцев до начала войны, его не направили служить на какой из кораблей, а оставили при штабе флота. Тот служил в интендантском отделе, в подчинении офицера, что следил за состоянием кораблей и отслеживал текущий ремонт. Именно по этой теме Игорь находился на борту Ритвизена. По сути, командовал ремонтной бригадой, контролировал работу. Иногда ему такое поручали. В принципе, это все, что удалось по нему узнать. Сам я показывал, что адекватен, что пусть память потерял, это да, но некоторые навыки остались. Я неплохой морской навигатор, так что делал расчеты, показал, что штурманское дело не забыл и вполне могу идти на должность вахтенного начальника, что патент мичмана имею по праву. Впрочем, отбирать его никто и не собирался, не был тут такой власти, даже если офицерский суд чести соберется. Да, и там должен присутствовать полный адмирал, и только его решение, с общим голосованием, может лишить меня патента. Было у меня уже такое, тогда мне это было на руку, хотя я и сейчас так же считаю. Как видите, неплохо эти 3 недели прошли, более того, не дожидаясь окончания моего лечения, я 3 дня назад получил назначение на службу на эскадренный миноносец «Бойкий» в качестве старшего штурмана. Сам корабль находился в ремонте и на нем ощущался недостаток матросов и офицеров. Видимо, командование, а мне провели простенький экзамен 2 офицеров из штаба, удовлетворили мои знания и вот восполняли потери. Так что я уже числюсь в составе этого миноносца. Ждут, когда врачи дадут добро, а пока меня замещает командир корабля. Это не все новости. Как я уже сказал, хочу прожить в этом теле долгую и счастливую жизнь, поэтому буду вести себя тихо и неприметно. Это с частыми перерождениями можно себя не сдерживать, я там ненадолго, а раз тут задержусь, можно сказать, последняя стоянка старого корабля, то не стоит к себе привлекать внимание, и желательно держаться в тени. Никаких громких акций и тому подобного, с этим покончено. Что по службе случится, так, конечно, воспользуюсь ситуацией. Стать героем этой войны, я не против, но именно в специфике своей работы. Все зависит от кораблей и команды. Однако и прозябать в нищете я не желал. 2 повседневных мундира, пошив средний по качеству, 1 шинель и парадная форма. 1 мундир в негодность пришел, перекосило, видимо, постирали неправильно, или материал плох. Денег нет и не предвидится. Был денежный перевод, 3 дня назад, от родителей Игоря, уже в курсе, что с их сыном случилось. Так сразу я отправил назад, с отметкой «не нуждаюсь». Меня лично устраивали некоторые разногласия между ними, пусть так и дальше будет. Вообще офицеры содержат себя за свой счет, и если же экономить, то зарплаты на это едва хватает. Поэтому многие шикуют, живя на отчисления с имения или на посылаемых из дома деньги. Игорь же экономил на многом, снимал в складчину комнату, мундиры взяты со скидкой, скажем так, и я собрался это исправить. Собственно, это сделал 3 дня назад, ночью, иначе на что бы я заказал новые мундиры? Не стоит думать, что я разбрасываю деньги направо и налево, нет, конечно, вот 2 мундира приобрел, хорошую шинель, фуражку, мелочевку, тем более зарплату выдали, и все. Я в это время 2 раза попадал, и вполне неплохо разбирался в теме, знал, кто тут работал на противоположную сторону. Это 2 британских аккредитованных корреспондента и 1 французский. Насчет остальных иностранных корреспондентов не уверен, но этих взяли довольно громко. Когда я казачком был, тачанки делал, вот и запомнил. Сами сглупили, как я понял, подставились, их и арестовали, да выслали. Ночью, 3 суток назад, я переоделся, оставив парней отдыхать и направился гулять. Знаете, успел за ночь посетить всех 3, тем более знал, где живут, помнил по прошлой жизни тут. Я банально стучал в дверь, говоря, что посыльный, дальше вырубал жильца, если не один, то и остальных, навыки никуда не делись. Небольшой допрос, выдавали что и где, собирал, в результате 3 кожаных саквояжа полных трофеев добыл, бывших хозяев уничтожал. День со мной простояли под кроватью, а следующей ночью, хорошо спрятал, прикопал саквояжи, привалив сверху валуном. До конца войны полежат, а там заберу. Себе оставил немного, 1500 рублей банкнотами и золотых рублей 20 монет. Вполне хватит, что по добытому, то оружие и приметных вещей не брал, но хватало у этих шпионов и наличности, как и золота. Причем, последнего на удивление много. Порядка 20 килограммовых самодельных кривых золотых слитков у одного британца, 2 мешочка с золотым песком, по 3 килограмма у второго, а у француза золотые суверены, больше 300 монет, ну и банкнотами, 17 тысяч британских фунтов стерлингов, а это очень приличная сумма, хватит купить неплохое поместье. А вот это делать я не собираюсь, приобрету жилье и открою счет в Швейцарии. Что будет в России через 13 лет, я в курсе, вмешиваться в историю не в моих планах, хотя генералов Стисселя и Фока, а также и адмирал Старка пристрелить как раз в планах, я на пути выполнения этого. В остальном, никаких вмешательств, пусть все идет как идет, я все невзгоды пережду в Швейцарии. Уже выяснил, что могу отслужить до 23 лет, а сейчас моему телу 19, через 3 месяца 20 исполнится. Тогда могу жениться, и даже подать прошение об отставке. Считается, что свое отслужил, тот обязательный минимум. Хотя большинство служат дальше, строит карьеру. Мне же этого не нужно. Ладно, мысль мою поняли. Так вот, по трофеям. 17 тысяч фунтов стерлингов с мелочью, чуть больше 100 тысяч российских рублей, солидно их снабжают. И у француза почти 20 тысяч американских долларов. Эти деньги затребовал за свою продажность один инженер с доков, но получить не успел. Кстати, 30 тысяч рублей, это с француза снял, остальное с тех 2 британцев. Так что золото, монеты, часть ассигнаций прикопал, и вот самую мелкую часть оставил, занявшись покупками по мелочи, шум с убийством корреспондентов поднялся, но я поставил там все так, как будто китайские бандиты сработали, хунхузы. Они иногда такое проворачивают, для запугивания, их стиль. Вот такие дела. Теперь же лежал и прикидывал, как 2 генералов и адмирала шлепнуть, и меня чтобы даже рядом не было. ХМ, а может динамит? Есть идея, как это сделать, бомбу с часовым механизмом, я же все же инженер. Да, план сработал, я и динамит нашел, и сделал электродетонатор, весом в 5 килограмм, для этого пришлось добыть некоторые детали от радиостанций. Массивные, конечно, штуки, но радиосигнал получить и послать могли. Генерал Кондоретенко не успел к началу совещания, его обстреляли хунхузы, я нанял их под видом англичанина за 1000 фунтов. Легко ранили, охрана справилась, но была задержка. Поэтому, когда другие генералы и адмиралы прошли в здание комендатуры, там на общее совещание собирались старшие офицеры, то здание взлетело на воздух, 2 ночи потратил, чтобы сделать закладку. Да еще подставил того инженера, что на доллары США соблазнился. Радиодетали из его службы и его ответственности были. Я их спер. Ох, как все это непросто было, не имея хоть какого-то хранилища. Но темные ночи помогли. А для других раненых офицеров, я бегал к вдовушке. Специально капал на себя дамские духи, чтобы подтвердить эту версию, что сам же и распустил. В общем, погибло 2 генерала, Стисселя и Фок, 3 полковника, 6 морских офицеров, пострадало больше 20 человек, остальных оглушило, отделались испугом. Я же издали в бинокль следил и замкнул контакты, когда рядом с бомбой были нужные генералы. Адмиралу Старку ноги оторвало, он умер через 2 дня в госпитале. Пострадавших было 30. Тут и охрана, но выжили многие, у нас в госпитале немало лежало. От контузии и ранений приходили в себя. Жаль мне их было, да особо нет, хотя, конечно, я старался минимизировать потери. Зато какой шум поднялся. Японцы, мол, дошли до диверсии и террора, ужесточили охрану, проверки, прибыло усиление для жандармов, серьезно взялись за дело. Этот взрыв и до столицы дошел, в виде громкого скандала. В газетах только и писали. Вот Николай и распорядился, поэтому жандармы тут и появились, чтобы больше не повторилось. Кстати, на себя взяли этот взрыв социал-демократы. Удивило, не ожидал. тем хуже для себя сделали. Ранение и гибель стольких офицеров повлекло часть изменений. Например, меня на второй день после трагедии выписали, места освобождали, сначала на домашнее лечение, должен был приходить на осмотр в госпиталь, но я перебрался на борт миноносца. Там своя каюта, и пока тот стоит в ремонте, жить на борту вполне комфортно, и кормит бесплатно. Так что ходил на осмотры, а пока отслеживал, что дальше было. В принципе, изменения были. Погиб командир броненосца «Победа». Еще трое серьезно ранены, командиры некоторых кораблей пострадали. Начались карьерные перестановки, кого-то двинули наверх. Наш корабль это не коснулось, как стоим на ремонте, так и стоим. Кстати, ремонта никакого не было, в ожидании, все силы брошены на восстановление двух броненосцев и крейсера, которые пострадали во время ночной атаки японцев. Впрочем, авралы там тоже не было, но неспешная работа шла. Никто не пинал, Макарова еще не было, вот и не торопились. И про нас как будто забыли. Впрочем, это мало кого волновало, меня тоже. Когда прибыл адмирал Макаров, то, конечно, звездюлей надавал всем. Ремонт пострадавших кораблей начался аврально, даже про нас вспомнили, но так, в остаточной степени. Проблемы с запчастями, их не было, а изготавливать долго, но вроде занялись ими. Дело ускорилось, когда наш миноносец посетил командующий. Он все корабли изучал, и за неделю корабль ввели в строй. Могут, когда хорошенько пнут. Причем не времянка, нормально все сделали, наш судовой механик следил. Тут уже служба пошла, сопровождали наши крейсера в одной выходе. Макаров начал проводить учебные выходы. Мы в двух поучаствовали, а 5 мая поступил приказ сопроводить наши крейсера. Куда неизвестно, но загрузились углем до полного. Шли три крейсера, «Баян», «Аскольд» и «Новик», и четыре крупных эскадренных миноносца, включая наш. В принципе, не в первый раз. Выскользнули тихо ночью, чтобы сторожевая группа японцев не засекла. Рассвело, порт Артур давно скрылся за горизонтом, даже Чемульпа в стороне мелькнул. Я штурман, мне это знать положено. Я как раз в штурманской был, уже пообедал, когда крик о дымах пошел, а наши там конвой перехватили. 6 грузовых судов шли в Чемульпа, под охраной старой канонерки. Не слышал, чтобы такое было в прошлых жизнях. Канонерку расстреляли, на дно ушла, 5 из 6 судов взяли призами, 6-е драпало, на сигналы не отвечало, тоже на дно, и пошли обратно. Теперь бы довести. А тут новый крик, снова дым на горизонте. Вскоре стало ясно, японские крейсера и миноносцы явно из Чемульпа вышли. Нагоняли быстро, нас призы тормозили. Но и наши сдаваться без боя не собирались. Тем более Макаров эскадру выводил нас встретить. По рации сообщили. Я пару раз выходил свежего воздуха глотнуть, осматривался в бинокль. В принципе, силы равны, так что не критично. Вот и начались танцы, и японцев до призов не допустить, и самим не отхватить снарядов. Имитировали попытки атак пуска самоходных мин. А так как я по основной специальности штурман, а в бою, командую всей артиллерией, самоходные мины это не мое, то я и командовал. На борту было 5 мелких пушек и 1 крупная на корме, я как раз на корме находился, мы убегали от 3 миноносцев, 2 крупных, но мельче нашего Бойкова, и 3-й миноносец, еще меньше, тонн 200, даже меньше. Тут и случилось нечто, что и дало мне шанс, а я такие знаки не пропускаю, намек был ясен. В нас изредка попадали, но тут явно что-то крупнее было, от разрыва снаряда я даже с ног был сбит ударной волной. Свист осколков, закричали раненые. Скорее всего это привет от бронепалубного Акаси. Вообще он вел перестрелку с «Новиком», что недалеко от нас шел, но тут явно снаряд в 120 мм, а такие орудия только у него. На миноносцах такого нет, у них самый крупный калибр в 76 мм, но оно кормовое и обстреливали те нас из 5 57-мм хлопушек. Встав на ноги, я обернулся, над мостиком поднимался столб дыма, уносимый за корму, на нас. Прямое попадание в мостик, золотой выстрел. К слову, таким снарядом нас легко можно на дно пустить. И тут же раздался крик: «Командир убит!» Я тут шеванул к мостику, пробегая мимо лежавшего офицера, ему привязывали голову. Это наш вахтенный, он же минный офицер, барон фон Штерн, без сознания. Черт, и так не комплект офицеров, вместо 5-4 на борту, так 2 погибли, в том месиве, что я обнаружил на мостике после удара Шимозы, разобрать кто где, было сложно. И командир погиб, и 2-й офицер, тоже мичман. Так что я принял командование, сразу взорвавшись серией приказов, кулаками разгоняя заторможенных матросов, выводя их из шока. Погибших стали выносить, я сам встал за обломок штурвала, к счастью управление действовало, и пусть миноносец пошел в циркуляцию, прямо на Акаси, да два японских истребителя нагоняли, все равно командовал. За последние 3 неполных месяца, как я на корабле устроился, офицеры меня беспамятного неплохо подтянули, да и я командовать умел. Поэтому последовала новая серия приказов. Раненых уже спустили вниз, их осматривал наш медик, бинтовал, а приказал вот что: приготовить минные аппараты, команде получить личное оружие, приготовиться к абордажу, укрыться с подветренной стороны, чтобы противник не видел, боцману заготовить веревки с крюками, выполнять. Команда Акаси подпустил нас ближе по ошибке. Взрыв был мощный, грибок серьезный над бойким поднялся, казалось, хана нашему эсминцу, и он пошел в циркуляцию. Это и наши поняли, и японцы, что не управляем. Думали те, что мы пройдем рядом, и они добьют нас в упор. Еще и довернули к нам. На помощь кинулся Навик, отвлекая на себя немало внимания, но он скорее охотник на миноносцы, чем полноценный крейсер, и Баян поспешил, что перестреливался с броненосным Такива. Один толстячок среди японцев, как и наш Баян у нас. Команда моего корабля, теперь я старший офицер, я вообще к слову замкомандира и старпом, раз штурман. Так вот, я приказал тройке матросов бегать в панике, как будто корабль неуправляемый, порядка тут нет, оружие не светить, огонь по миноносцам прекратить, так что игра прошла, поверили все, и наши, и японцы. Поэтому, когда вдруг густо задымили трубы, и бойкий прыгнул вперед, разгоняясь, не сразу это заметили. Тот и так шел на 23 узлах, а тут на передел вышел, 26 узлов. Пуск мин был для японцев полной неожиданностью. Из 3 аппаратов на борту, штатно сработали 2, третий был поврежден осколками, но команда Акаси была опытная и не в первый раз встречалась с русскими миноносцами. От первой мины те ловко увернулись, а вот от второй нет. Подрыв был в районе носа, что вызвало детонацию носового погреба, разнеся того. Я же после пуска мин резко отвернул и направился к истребителям, так что взрывная волна от Акаси нагнала, но не навредила. Наши орали «Ура!», я же тоже радовался, но не как они, спокойнее. Теперь японские истребители, повернув все вдруг, убегали от нас, а мы с Новиком за ними, обстреливая. Однако интересовали меня не эти 2 истребителя, что на предельной скорости в 31 узел успешно уходили, пока вокруг вставали пенные столбы от наших снарядов, а тот третий миноносец, где-то под 150 тонн водоизмещения. Недавно мы в него попали, кормовая пушка нашего бойкого отработала, и тот заметно потерял в ходе. До этого на предельных 28 узлах шел, а тут едва 20 давал, да и отвернул ранее. Вот к нему мы, нагоняя с кормы, и добежали. Тут же пулеметчики встали за 2 пулемета, кстати, они тоже под моим командованием артиллерийского офицера, и открыли огонь, ливнем пуль зачищая палубу. Так что полетели кошки, скрежет бортов, и на палубу хлынула толпа, в 3 десятка, что могли оружие держать, даже кочегары, русских матросов. Я был первым. Навик мы обогнали, тот, видя, что тут происходит, отогнав истребители, те под защиту Такива ушли, вернулся к нам. К тому моменту японец был захвачен, в бою, там чуть не до боевого безумия дошло, мы серьезно бились. Я сначала из нагана стрелял, потом кортиком. 7 японцев на моем счету, из них 2 офицера. В общем, всего 5 пораненных японцев нашли среди груды тел, остальные погибли. Своих 5 убитыми потеряли. Вот такая история. Баян не дал добить или уничтожить приз, так что своим ходом я повел его к грузовым призам, что убегали на горизонте. Там Аскольд охранял их как нянька, отбиваясь от 2 бронепалубных крейсеров. 10 матросов взял с бойкого, а сам бойкий повел барон, тот очнулся, кроме травмы головы нечего нет. Вполне мог. Ему в помощь 5 матросов и офицера с Новика прислали. Ну а дальше соединились с эскадрой, Макаров подошел, и до Порт-Артура. Под конец Аскольду пришлось трофей на буксир брать, проблемы с машинами из-за нашего снаряда. Удачный для меня выход был, но повторять не хочется. Мне ножом пропороли руку. Вот такие дела. Остаток мая я лечился, швы на руке, принял под командование трофей. Это был Хаситака, ремонт шел на борту. Команду сформировали, уже приняв в состав Тихоокеанского флота. Название осталось то же самое по правилам флота. А теперь то, что мне дали за мою глупость. А я сейчас так считаю, мог и погибнуть. А в тот момент все просчитал и решил рискнуть. Тем более, если кто тут с порталом поработает, увидит изменения истории. Это мой шанс на выживание. В общем, я чин лейтенанта получил и под командование взятый мной миноносец. Далее, мне упал знак «Золотое оружие» с гравировкой «За храбрость» на кортике, плюс орден Святой Анны 4 степени с мечами. Это все за захват миноносца. За Акасии еще орден Святого Владимира 4 степени с мечами. Все думали, что дадут Святого Георгия 4 степени, высшая награда, Макаров и представил на него, но в столице зарубили. Георгиевский комитет не одобрил. Обычно месяца два решают, а тут неделя прошла. Ответ по телеграфу такой был: ну да, мы же тут японские крейсера по десятку в день топим. Это, кстати, вызвало недовольство в офицерской среде, да и адмирал осерчал. Первая громкая победа, об этом все газеты писали с общим фото команды Бойкова и моим. Команду тоже наградили, дождь наград. Это еще не все, прокомандовал Хаситака я всего три дня. Ко мне прибыл офицер из штаба, как раз в госпитале был, капитан первого ранга, не последний человек в штабе флота, и сделал предложение, на которое, подумав, я охотно согласился. Дело в аристократии, те тоже тут как золотые мальчики себя ведут. Прибыл аристократ, следом за Макаровым, аж целый граф, в чине лейтенанта. Его хотели на Бойкий, командир погиб, уже похоронили с почестями, а тот возжелал получить Хаситака. Командовать получившим известность кораблем, это куда круче, чем обычный миноносец принять, хотя и эскадренного типа. Да Бойкий в три раза больше этого трофея. Да я легко согласился. Для начала я Бойкий знаю от и до, потом у него дальность при полной загрузке углем, хватит до Владивостока дойти. Если порт Артур сдадут, что сомнительно, всех, кто на это повлиял и устроил, я уничтожил, то будет на чем сбежать во Владик. Ночь поможет. Еще я не топил его в бухте по приказу. Когда Макаров должен был погибнуть, я уже командовал восставленным и приведенным в порядок Бойким. Так что отсемафорил, что те на минное поле идут, удалось избежать трагедии. В принципе, следующие три месяца, до осени, я нес службу. Команда, пополненная новичками, даже три офицера было, барон тоже лейтенанта получил, стал моим замом, и три новых мичмана освоились. В сумасшедшие атаки я не кидался, но нес службу достойно. В конце июля в составе дивизиона миноносцев сопровождал наши канонерки, наносить удары по противнику на суше, очень хорошо те отработали, и мы вернулись назад. Японцы не успели перехватить. За этот рейд получил орден Святого Станислава 3-й степени с мечами. Макаров дважды давал серьезный бой японцам, там каждый остался при своих. Те уже потеряли два броненосца на выставленных нашими минзагами минах. Но в этой истории еще и броненосный крейсер «Косуга», один из итальянцев. Несмотря на желание Макаров вывести корабли и увезти в Владивосток, это на море у нас паритет, пока на равных, да и японцы от прямого боя стали уклоняться, постреляют издали и, пользуясь более высокой скоростью, уходит. На суше дела куда хуже шли, блокирован порт Артур серьезно. Даже с моего миноносца сняли оба пулемета и отправили с расчетами усиливать оборону. У всех так, однако категорический приказ от наместника Алексеева, да и из столицы, не давал возможности выполнить это решение. Нарыв лопнув в начале сентября, все же Макаров решил наплевать на приказы, собрал всех, и мы двинули на Владивосток тремя колоннами. Наш дивизион впереди, осуществляя разведку, а японцы нас ждали, дали возможность дойти до Корейских проливов, до заката 5 часов, о приготовлениях к прорыву их предупредили агенты из порта Артура, заранее. Впервые японцы дали прямой бой, и он был ожесточенным. Японцы встали стеной, решили уж если погибать, но не дать пройти. Мы же отбивались от своры миноносцев и бронепалубных крейсеров, не давая подойти к грузовым судам, куда загрузили нужное имущество и семьи моряков. Все же не везет нашему брату на этой войне. Случайный снаряд и броненосец Петропавловск под флагом Макарова разнесло детонацией погребов. Миг, и он скрылся в волнах. Все замерли в шоке. Удивило, но наши дрогнули, хотя бой шел на равных, у японцев тоже было множество пожаров на кораблях. И честно говоря, не понимаю, почему наши играют по их правилам. Выстроились в две колонны толстяков и обстреливают друг друга. Кинулись бы с ворой на них, а вблизи уже не важно, у кого броня толще или калибр выше, Нас просто больше, разнесли бы. Но нет, выдерживают строй в колонне, расстояние между кораблями. Тьфу на них. В общем, наши вдруг раз и развернулись, и пошли в Порт-Артур. Контр-адмирал Витгифт принял командование, сигнальные флажки на Ритвизоне неоднозначно указывали, что делать. И наш дивизион рванул в ту сторону, прикрывая. Да японцам не до преследования, потери те понесли серьезные. А вот я приказал рулевому держать прежний курс. Полный ход за цесаревичем. Господин лейтенант, сказал барон, что был на мостике, но приказ следовать за всеми. Мне приказ отдал адмирал Макаров. Пока он его не отменит, буду выполнять. Но он погиб. Вы видели тело? Нет, смутился барон. Вот и выполняйте приказ. Мы идем во Владивосток. Через 3 часа стемнеет, ночь нас скроет, а пока убегаем. А убегали мы не к Корейским проливам, а следом за цесаревичем, что шел в сторону германского порта, судя по направлению. До заката 3 часа, за нами японские истребители гонятся, у них на 5 узлов скорость выше. Пушки броненосца прикроют. А как стемнеет, уйдем от него. Пока такой план, а там видно будет. А за цесаревичем мы идем, чтобы он прикрыл от японских миноносцев, скорее сказал, а не спросил барон. Верно. А если его высокоблагородие капитан первого ранга Иванов прикажет следовать за ним, потеряемся ночью. Скажем, заблудились и направились во Владивосток. Мы удаляемся, идем в противоположную от нужной нам. Угля не хватит. Да, мы тут побегали, точно не хватит, согласился я. Значит, будем добывать у японцев. Я как раз об этом и размышлял, пока барон своей настойчивостью и вопросами сбивал с мысли. Корабль за все время ни одного снаряда не получил. В порядке, мы уже нагнали цесаревича и пошли рядом. Так что тут повезло. Однако с углем вопрос действительно нужно решать. Барон ушел, я отправил его все проверить, потом доложиться. На палубе только вахта, остальные отдыхают или занимаются ремонтом под присмотром боцмана. В нас не попали, но рядом рванули 2 снаряда, осколками посекло. Углевоз ушел с общей эскадрой, мы без угля, до Циндао, к немцам, точно хватит, но не более. Возвращаться в Порт-Артуре я не хотел, меня там ничего не держит, даже ценности откопал и держу в шкафу своей каюты. А мало ли какой снаряд шальной именно туда попадет, закон подлости отменять нельзя, и потеряю тогда свою добычу. Так что я твердо планировал перебраться во Владивосток и до конца войны находиться там. И из-за такой мелочи, как вернувшаяся обратно эскадра Тихоокеанского флота, меня совсем даже не остановит. И Ивановы всякие тоже. Тут сигнальщик сообщил, что с броненосца запрашивают меня, просят подойти поближе, пообщаться хотят. А до заката еще целый час, и горизонт чист. Не стали японцы нас преследовать. У них там 2 корабля из толстяков на грани переворачивания и утопления. Спасали их, так что наш миноносец, что шел на экономичных 12 узлах, поддерживая ту же скорость, что и броненосец, чуть довернул и сблизился. И когда до борта 10 метров осталось, пошли рядом с кораблем. Лейтенант, мы идем в Циндао, на ремонт. Японцев нет, почему-то не стали сопровождать, ушли. Поэтому хочу направить вас вперед, разведать маршрут. Меня несколько озадачило отсутствие командира корабля. Со мной общался старший офицер на борту. Честно говоря, в истории, не помню причин, почему цесаревич пошел в Циндао. Вроде на борту раненый адмирал был, но тут он адмиральских флагов не нес. Броненосец сильно побит, но особо ход не потерял. С пожарами уже справились, ремонт и сейчас шел. А где капитан Иванов? Я его не вижу. Я принял командование кораблем. Николай Михайлович тяжело ранен. А теперь выполняйте приказ. Прошу прощения, господин капитан второго ранга, но у меня другой приказ стоит. Я в Циндао не иду. Владивосток конечный маршрут. Личный приказ адмирала Макарова. Я обязан его выполнить. Японцы ушли, можно выйти из-под ваших пушек. Спасибо, что прикрыли, но тут мы расстаемся. Лейтенант, адмирал Макаров погиб, и вам отдает приказ старший по чину. Общались мы через жестяные рупоры, так можно и передать, что хочешь, и быть услышанным. Знаете, что нас с вами различает? Я приведу пример. Когда адмирал Макаров идет, слышен звон. Это его стальные яйца звенят. Я пока на него не похож, но вижу, к чему мне нужно стремиться. Большая часть офицеров на флоте, особенно в чинах и должностях, забыли, что такое честь офицера, долг перед родиной и совесть. Они чиновники на своих постах, за которые зубами вцепились, это их кормушка, это вырождение флота. Когда такие так называемые офицеры идут по улице, Я слышу не звон, а шорох юбок. Эти чиновники от флота сломались, сдрейфили и сбежали, повели эскадру обратно в Порт-Артур, где скорее всего и погибнут. Не все такие, многие офицеры носят чины по праву, но их мало. Я поведу свой миноносец во Владивосток, пусть он как боевая единица мал, но это боевой корабль. А вы никогда не поведете броненосец туда, вы сломались. Отсидитесь интернированные в Циндао. Честь имею. Я передал рупор матросу, встал, выпрямившись, и отдал честь. После чего мотнул головой рулевому и мой миноносец резко повернул. Мы уходили. Стоит отметить, что слушала если не вся команда цесаревича, как, впрочем, и мои матросы, то большая часть точно. Мои матросы и офицеры также выпрямлялись и козыряли, а вот команда цесаревича нас только ошарашенными взглядами проводила, явно осмысливая все, что я им сказал. Прибуду во Владивосток, я для всех офицеров закажу юбки и вышлю им в Циндао. Намек поймут. Вот мы, подняв давление в котлах и разогнавшись до 20 узлов, и устремились к Корейским проливам. Ночью их проскочим. Я там пару призов хочу взять, решив проблему с углем. Правда, такой уголек нашим топкам не подходит, замучаешься чистить потом от шлака, но главное дойти до цели, а там отремонтируемся. Ну и тут с далеко идущими планами я эту речь закатил. Оказывается, на войне год за три идет, известили всех бумага из штаба, уже выяснил, так что выйду в отставку раньше, а чтобы отпустили, такую речь и закатил. Мне ее точно долго припоминать будут. Вот такие дела. Оборон, подойдя, просто спасибо сказал. Тут он меня поддерживал. Сам путь занял до Владивостока аж 6 суток. Крейсерского отряда не было на рейде, не вернулись еще. Те должны были поддержать наш выход, но не успели. Поэтому нас дивизион миноносок встречал, обеспечивая заход на рейд. Да, не наш один бойкий. А вот так, сейчас 5 призов, японские грузовые суда, и с грузами, заходили на рейд, и с ними, цесаревич. Собственно, он первым и заходил, призы как утята за ним следом, а наш бойкий замыкал. Ну да, вот так вышло. Мы недалеко ушли от броненосца, когда холостой выстрел прозвучал, явно привлекая наше внимание, но я уходил, все уже сказано, говорить ни о чем. Тогда боевой был, снаряд лег в стороне, но это уже не шутки. Подумав, вернулся. Оказывается, там чуть до бунта команды не дошло. Те после моей речи себя чуть не оплеванными чувствовали, облитыми помоями. В общем, поднялся на борт броненосца со своими офицерами и пообщались. Решили вместе идти, обсудили, как это будет. Так и шли, броненосец крался у берегов, а я, используя уголь из его бункеров, носился по водам двух морей и добывал призы, приводя к нему. Призы вели матросы и офицеры с броненосца. Так бы дня за три дошли, но из-за призов, вот 6 суток вышло. Зато нас никто не видел, и мы никого не видели. 3 приза с продовольствием были, 1 с патронами и снарядами, и еще 1 коневоз. Ну что попалось. Ну а дальше к местам стоянок, оформление. С броненосца раненых в госпиталь. В городе штаб крейсерского отряда, там оформление и прошло. Вернул своих матросов и одного офицера. Они один приз вели. Интенданты принимали призы. Мне неплохие отчисления по ним положены, официальные деньги, так что за этим внимательно следил. Ну и деньги с золотом спрятал в лесу, за городом, прикопал хорошо. Вот такие дела. Вскоре крейсерский отряд вернулся, мы вошли в состав, мой корабль в дивизион миноносок, а Ессин поднял флаг на борту броненосца. Его спешно ремонтировали, чтобы вернуть в строй. А дальше пошла служба. Эпилог. Я покачивался в кресле-качалке, сидя в домашнем халате, с бокалом какао в руке, сдобренный молоком и зефиром. Это моя повариха, она чудесно его готовит. В объятиях миниатюрная красавица, моя младшая жена. Терраса из моренного дуба даже не поскрипывала, а я, прищурившись от удовольствия, поглядывал на заснеженные горы Швейцарии. Как же тут красиво в это время года, когда молодая трава только покрыла склоны. Дети чуть дальше играли, с ними старшая из жен. В стороне у каретного сарая шофер возился с нашим автомобилем «Мерседес», подняв капоты, идиллия. Я сегодня немного поздно проснулся, вчера ночью вернулся, даже уже дети встали. Благо выходной, да и в школу им не нужно. 2 из 5, 3 еще возрастом не вышли для школы. И вот так, попивая эту амброзию под названием какао, я и вспоминал, как все время прошло, до этого 1914 года. Сейчас начало мая. Что я расскажу, наш тогда приход во Владивосток вызвал почти фурор, все уже знали, что прорыв не удался, Макаров погиб, поэтому пусть небольшая группа из двух боевых кораблей, в разной весовой категории, но уже событие. Даже в столицу сообщили и в газетах писали. Мы с командой цесаревича к той моей речи не возвращались, хотя те и поблагодарили, встряхнула она их, но это моя речь, почти без дополнений, начала гулять по Владивостоку. Ох, она и не понравилась господам офицерам, особенно в чинах. Мстили мелко, но на удивление мне на руку. Например, через месяц после прихода меня перевели с командования бойким в должность старшего артиллерийского офицера на цесаревич. Перевод с повышением, как ни смотри, да и отказ не предусмотрен. Месяц в этой должности, и новый перевод, уже окончательный, до выхода в отставку по окончанию обязательного срока службы. Дело в том, что прибыли башни с орудиями крупного калибра, такие на броненосцы ставят, и из них решили сделать сухопутную батарею, для прикрытия порта и рейда. Вот меня ею и назначили командовать, причем, та существовала только на бумаге. Так что я вступил в должность еще не существующей батареи, и дальше потянулась тихая служба, как я и хотел. Почти полгода длилась постройка, я еще множество новшеств вносил, что замедляло работы, но к концу марта 5-го года, все работы были завершены, и батарея моя вступила в службу. Мы не победили в этой войне, но и не проиграли, англичане надавили, чтобы прошли переговоры с японцами. Те видели, что скоро эскадра Рождественского подойдет, да и Порт-Артурская эскадра готовилась с ним соединиться. Пусть после гибели Макарова при возвращении ночью были атакованы японскими миноносцами, два броненосца потеряли, на дно ушли и еще два еле до порта дошли, та все еще сильна. А Порт-Артур взять не удалось, огромные потери в солдатах понесли. Кондратенко и его солдаты стояли стеной, несколько покушений пережил, но после взорванной комендатуры, там охрана его, очень серьезной была, целая сотня казаков, что наработало немалый опыт такой охраны, не допустили. Так что Порт-Артур остался за нами, а вот порт дальний отошел Японии. В общем, англичане надавили, и наши подписали, слили сволочи в столице. Так что к середине мая было объявлено об окончании боевых действий. Чуть больше года шла, мне прибавили к стажу не один, а 3 года. Так что я спокойно вышел в отставку, препятствий не чинили, летом 1906 года. Ну и сразу отбыл сначала в Москву, тот клад с арабскими монетами из серебра нашел и выкопал, там поездом в Варшаву, и уже оттуда на Вену, пока и до Цюриха добрался, частично на конном ходу, на пролетках. Тут еще не везде чугунку продолжили, а где проложили, там ремонт шел, вот и пришлось использовать пролетки. И да, я был не один. Я больше скажу, на момент отставки я был отцом 2 малышей, сыновья у меня. Тут стоит описать подробнее. Я нашел 2 дворянок, в бедственном положении, старшая работала гувернанткой, чтобы было что есть обеим, и оплачивала гимназию младшей. Обе красавицы. К ним уже поступали предложения стать любовницами, именно обеим, старшей было 18, младшей 15, но те отвергали, а я не спрашивал, добычу на плечо и в койку. Так что к концу 5-го года, меня со старшей из девчат, поженили, а заставили, хотя до 23 жениться, пока на службе, не разрешали, но Настя была в положении. Анна, ее младшая сестра, тоже, но об этом пока не знали. Скандал. Впрочем, скоро узнали, дети родились с разницей в 2 месяца. Оба наследники. Пусть с младшей я не женат официально, но твердо считал ее младшей женой. Да и обе девчины смирились. Хотя, конечно, акции среди дворянства у меня упали. А вот у молодых офицеров не особо. Каждый думал, почему он, а не я. Я себе домик бревенчатый поставил недалеко от батареи. Тут вообще дома выстроили, деревенька на склоне холма, где жили служащие на батарее. Для матросов казармы были. Так что у каждой из девушек была своя комната. Даже прислугу наняли. Мелкие ювелирные подарки делал. Да и вообще, когда любовницами моими стали, каждый выдал по 10 тысяч рублей ассигнациями, решив все их финансовые проблемы и позволила закрыть долги. Они еще и банку были должны. Долг погибших родителей, что им перешел. Ладно, неважно. В общем, мы переехали в Цюрих. По пути я банк Вены ограбил ночью, счет открыл уже в Цюрихе, 2-е гражданство получил, как и жены, у них с документами все в порядке было. Приобрел отличное поместье, где и проживаю до данной минуты. Также деньги вложил в промышленность Швейцарии. Владею частью шоколадного бизнеса. В Цюрихе самом шикарная квартира на 5-м этаже большого многоквартирного дома. Сейчас сдана семейству промышленников из Баварии на полгода. Потом в Париже квартира, в дорогом квартале приобрел солидный дом. Мы там часто бываем, и 2 поместья с виноградниками и винными заводами на юге Франции. Плюс еще 1 поместье на юге Испании и дом в Барселоне. Все поместья имеют отличных управляющих, им выплачивается процент с дохода, помимо зарплаты, поэтому стараются. Забавно, в России ничего не купил. Мы там часто бываем, но жилье арендуем. С семьей Ворониных, в переписке, редко бывал у них. Хотя часто гостей из родственников тут принимал, про это поместье те знали, гостили. Завещание я написал, скоро Первая мировая начнется, и решил поучаствовать. Поди знай, как там все пойдет. Жены очень внимательно ознакомились с завещанием и остались довольны. Копии им сделали. Им лично, не детям, по квартире. Насте та, что в Париже, очень она ее любила. И Анне в Цюрихе. И солидные счета в банках. Хватит им на шикарную жизнь, не экономя. Теперь детям. Наследнику от Насти, Алексею, наше поместье в Швейцарии, шоколадный бизнес, дом в Барселоне и 1 поместье на юге Франции. Андрею, наследнику от Анны, дом в Париже, 2-е поместье во Франции и поместье в Испании. Это все. Дочкам отходят все деньги на счетах, будут разделены на 3 равные части. Там денег много, хватит и на недвижимость, и в качестве приданного, но получит, когда совершеннолетними станут, до этого на содержании мам. Да и с наследством также, мамы будут управлять, я их хорошо подучил, справиться, тем узнают, а сыновья, став совершеннолетними, дальше сами. Вот такие дела. Тут Анна встала с моих колен, я ее выпустил из объятий, поставив бокал на столик рядом, и ушла в дом, а я, зевая, снова стал любоваться горами, когда вздрогнул от раздавшегося рядом мужского голоса. «Ну здравствуй, хронопутешественник!» Я замер, покрутив головой. «А голос-то какой знакомый!» «Артем?» — не совсем уверенно спросил я. «Артем Райнов? Тьфу ты! Лето!» «Я угадал? Попадание в яблочко!» «Да ты как-то сразу в голову пришел! А кто еще?» «Мы тут видим изменения истории, начали искать, кто повлиял, проверяем, и раз, на 3-м, что в этой истории проявил себя, опознали знакомца. Сам-то как выжил, хранилище Эурна и сработало, отправило на перерождение. Нас взорвали свои же. Я в Магмир попал, незнакомый, дар купил и поставил. И пока изучал магическое искусство, да на основе магии делал порталы, вот время и прошло. 5 лет уже как собрал команду, уже своя, и вот изучаю миры. Все на магии. Сам как, я же не стал скрывать, кратко свою историю рассказал. 10 минут хватило. Да, помотало тебя. А вот тот иноземный портал меня заинтересовал. Как ты сказал, жуть жуткая. Как насчет поработать на меня? Разово, дальше свободен. Раз координаты мира запомнил, предлагаю шанс на новую жизнь. К тебе перейдут 2 мага, проведут установку дара, с ним ко мне сможешь перейти. Подождем до инициации, и к нам. Там будет для тебя особое задание, этим и расплатишься за новые жизни. Спасти красноармейца Райнова, и это тоже. Попутно. Знаешь, а я согласен. Скучно тут, вон дошло до того, что сам решил на войну поехать. Жены меня не любят, просто привыкли. Все оставляю им. Детей они воспитают. Меня тут ничего не держит. Договор? Договорились. Кивнул я. Ну а дальше завертелось. Получал нужные амулеты, маги перешли. Знаете, как тяжкий груз скинул с плеч. Это мой шанс, и я его не упущу. Живем.